Глава 14. О хлопотах и сборах. Через 5 часов комната Марианны. Люсьена носилась по спальне, заканчивая сборы. Гортензий прощался с лесной братьей, а я сидела на балконе с чашечкой ароматного кофе и книгой из личной библиотеки Суареса. Рядом на столике лежал еще один томик, но уже не с интригующей информацией о путешествиях по паутине Межмирья и загадочных пряхах, а с любовным романом о запретной любви эльфийской принцессы и сурового оборотня-некроманта. Историю для отвлекающего маневра притащила Люсьена, сказав, что сейчас это самый модный роман в столице, и все аристократки зачитываются им. Романтическую книжечку собиралась изучить в дороге, дабы скрасить путешествие в одной карете с коброй, а пока держала ее поблизости на случай, если кто-нибудь решит наведаться в гости и проверить, чем я тут занимаюсь. «Ваше высочество!» Кошечка вихрем вышмыгнула на балкон и запрыгнула на соседнее кресло. Покрытые золотистым пушком ушки хранителя забавно подрагивали, выдавая нетерпение, а розовый носик был недовольно наморщен. «Я собрала вещи, но настаиваю на том, чтобы вы надели в дорогу другое платье. Приготовленное Дариной совершенно не подходит для возвращения в столицу». О чем речь, сообразила не сразу, но Люсьена продолжила возмущаться, и я вспомнила, что перед приступом попросила горничную подготовить первое, пришедшее в голову, лишь бы она задержалась в комнате, и я не осталась один на один с Терезой. «Это платье уместно для поездок за город, но подбери что-нибудь на свое усмотрение», — легко согласилась я. Спорить с кошечкой не было ни сил, ни желания. Зато очень хотелось вернуться к чтению. Времени до выезда оставалось в обрез. А я как раз дошла до пометок, о которых говорил Артега. «Тогда достану ваш новый костюм из темно-зеленой шерсти и ботиночки от Гортана», — довольно мяукнула Люсьена и скрылась в спальне. Через миг оттуда послышалось увлеченное шуршание, а я вновь сосредоточилась на книге. Суарес упоминал, что чарующие крылья Саифа — порождение магии Межмирья. В связи с этим возникал закономерный вопрос. Что произошло с родными крыльями владыки? Если он примкнул к отряду Еугра Вандора в 17 лет и 3 года путешествовал по другим мирам, то в Сальвингард вернулся до 2-го совершеннолетия и пробуждения драконьей ипостаси. Или в Межмирье время течет иначе? 9 прях плетут шелка времени, сплетая нити прошлого, настоящего и будущего. Продолжила читать. Их паутина — артерии миров, по которым из сердца Межмирья течет живительная магия первых богов. Достав блокнот, сделала несколько важных пометок. Информация о пряхах тесно переплеталась с историей Сапфирового края, в котором находилась штаб-квартира хранителей. Саиф упоминал, что завеса над Ерваной была повреждена много тысячелетий назад, и с тех пор небо над Сапфировым краем покрыто сетью огромных осколков, из которых во время зачарованных штормов сочится магия Межмирья. Поэтому черные и грозовые драконы так любят этот край. Он наполнен их родной магией и позволяет быстро восстанавливать резервы. Но если верить записям Суареса, была и еще одна причина, по которой хранители облюбовали это место. Прямо за магическим водопадом, ниспадающим из самой крупной трещины ирванского неба, находится портал в пещеру Прях. Попасть туда без приглашения предельщиц судьбы невозможно. Но отголоски их магии все равно переплетались с энергией водопада и стекали в Сапфировый океан. Во время шторма хранители и ведьмы Ковина выпивали из волн крохи первородной магии, а затем использовали для латания завесы после прорыва в чудовищ. Этот нюанс меня заинтересовал особенно. Как и упоминание, что за особые заслуги пряхи могут наделять избранников судьбы необычной и редкой магией. В чем именно она заключалась, я, увы, так и не нашла. Зато выяснила, что избранником может стать только дракон, феникс или фейри. А опознать его можно по необычным крыльям. Крылья таких магов сотканы из теней и паутины Межмирья. Кроме этого, дары прях никогда не повторяются. Каждый из них уникален и наделен особой силой. Я переписала абзац в блокнот и пролистала главу до конца. Но, увы, больше ничего интересного найти не удалось. Автор перешел от даров к магическим течениям Сапфирового океана, и подробному описанию всех видов энергии, участвующих в образовании ирванской турбулентности. Все пометки Суареса также касались именно этого феномена, хотя я точно помнила, как Ортега намекал, что они помогут разгадать тайну адмиральских крыльев. Странно. Отложив книгу, я допила кофе и задумчиво покрутила чашку в руках, пристально всматриваясь в оставшиеся на ее дне и стенках разводы, словно хотела найти в них ответ на свой вопрос. «Думай, Мари, думай», — беззвучно прошептала. О ирванской турбулентности знала мало, только то, что из-за огромного количества иномирной энергии, впадающей в сапфировый океан, фон над ним очень нестабильный, и драконы не могут долго летать над водной гладью. Это затрудняло патрулирование морских границ с пустошью. И чтобы решить проблему, местные мастера создали уникальные крылатые корабли. Они были построены из специальной зачарованной древесины и усилены магией штормовых элементалей. Поэтому легко выдерживали мощные перепады энергии, позволяя драконам скользить по крупным магическим потокам над Сапфировым океаном. Из пометок Суареса также выяснилось, что в паруса кораблей вплетена и капля магии прях, с помощью которой драконы могут ненадолго соскальзывать в ближайшие подпространства, уходя от атаки чудовищ или наоборот, вылавливать монстров, пытающихся прорваться в наш мир. Саив больше 10 лет командовал этой крылатой флотилией и лично возглавлял самые опасные вылазки. Поговаривали, что он единственный умел не только передвигаться по магическим потокам, но и управлять ими. До сегодняшнего дня я считала все это слухами. Но, может, Суарес намекал именно на эти способности? Или магия прях позволяла владыке летать над Сапфировым океаном на собственных крыльях? Вопросов было много, и я надеялась услышать ответы от самого Саифа. Но все же Ортега оказал мне неоценимую услугу. Его книги помогли не только многое узнать о пряхах и Сапфировом крае, но и подготовиться ко второй встрече с суженым. Теперь я понимала, почему владыка не позволил коснуться крыльев и ушел от разговора на эту тему. К путешественникам по Межмирью в Империи относились по-разному, но я всегда восхищалась магами из отряда Вандоры. Однако были и те, кто их боялся и даже осуждал, считая, что подобные прыжки по паутине могут повредить и без того хрупкую завесу. И тогда наш мир заполонят чудовища. Да и к самим хранителям отношение было неоднозначным. Слухи о них ходили странные, и особенно их любила распространять Тереза. По какой-то причине стражей границ она недолюбливала и не упускала возможности плюнуть им в спину ядом, словно боялась, что я могу заинтересоваться драконами-защитниками, и заранее клеветала. Однажды я спросила Суареса, что из этого правда, и по красноречивому шипению и закатанным глазам поняла, все до последнего слова — бред. Но находились и те, кто верил наветам, поэтому я прекрасно понимала Саифа. Хранитель, путешественник по Межмирью, избранник таинственных прях. У моего дракона слишком много тайн, и он не захотел сходу пугать меня ими. Да и, если говорить на чистоту, правильно сделал. Нет, я бы не сбежала со свидания, узная правду. Но и легкой, наполненной нежностью и жаркими поцелуями ночи у нас бы не получилось. Все же деловые разговоры лучше вести в более приземленной обстановке, а не на вершине зачарованной башни, в окружении звезд и облаков. В двери неожиданно постучали. Шустро закинув книгу Суареса в кольцо хранилища, я подхватила любовный роман и принялась заинтересованно шуршать страничками. Пару глав пролистала заранее, и если кто попытается подловить меня, смогу легко поддержать разговор. «Ваше Высочество, Его Величество просили напомнить, что до выезда 15 минут», — услышала голос Дарины. «Помню, спасибо», — отозвалась, заглянув в комнату и жестом приказав кошечке впустить служанку. «Мои вещи готовы?» «Все, что прислала леди Люсьена, уже упаковали и погрузили», — кивнула горничная. «Оставшиеся 2 чемодана я телепортирую к карете через 5 минут», — мяукнул дух. «Предупредите слуг». Отдав еще несколько указаний, попросив передать отцу, что я хорошо себя чувствую и скоро спущусь, отослала Дарину. Благодаря Суаресу и внезапно поддержавшей нас Айролин, все шло по плану, Темнейший даже успел до выезда отправить владыке проклятое колечко и письмо с пояснениями. Ответа пока не поступало, но Артега заверил, что Саиф все получил и напишет, когда будут первые результаты. Теперь бы дождаться Гортензии и без приключений добраться до столицы.